Глава 17. Противников не осталось, так что мы с Шией плюхнулись в снег. На белом полотне повсюду остались кровавые разводы, похожие на лепестки алых роз, разбросанные на чистой простыне. Хоть мы и потеряли троих, но мне удалось выжить. Значит, бой закончился благополучно. Что питомцы померли, так в этом их предназначение и заключалось — отдавать свои жизни за хозяина. «Мастер, можно меня отозвать?» — простонала Шия, которой тоже досталось. «Хорошо поработала», — махнул я рукой и отправил кицуны в небытие. «Меня же отозвать в астрал было некому. Пришлось несколько минут морщиться от болей в мышцах, синяках, ссадинах, порезах и от пары глубоких ран. Нифига не весело, когда тебя протыкают острой железкой или всаживают стрелу в торс. Но такова участь адептов в бездне. Опека восстановилась, а вместе с ней и мое настроение. Боль ушла, раны затянулись. Я осознал, что мы победили. Да и трофеев нам отсыпали прилично. Одних кристаллов 15 штук. Плюс по паре элементов экипировки, в основном редкой. Охотиться за головами все-таки прибыльно. Правда, не стоило забывать, что всему виной наш одиночный статус. Будь мы обычным отрядом, трофеев было бы поменьше. Становиться на путь бандитизма я в любом случае не планировал. И так достаточно способов разжиться деньгами и дарами. «Отвратительно!» — буркнула призванная обратно колдунья клиентка. «Почему не предупредили об опасности? Я не подписывалась сражаться с адептами. Это были ваши знакомые?» «Конкуренты», — хмыкнул я. «Ладно, получите 50% скидку за наши услуги, если не претендуете на трофей». «Хорошо», — согласилась та нехотя. «Закончим поскорее. Меня этот снежный хребет вымораживает». С учетом потраченных на приручение кристаллов, доход с клиентки опустился до нуля. Но меня такой вариант устраивал, поскольку трофеи компенсировали потери. Себе я забрал редкое кольцо выпада на дамаг, заменив донное. Тайха получила кольцо барьера на плюс 3 к общей защите. Подумав, я убрал кольцо хранения с Шией, заменив кольцом покрова. В принципе, отряд расширился, да к тому же у Эль появилось объемное кольцо-сундук, так что места для припасов хватало. А в бою важна каждая дополнительная крупица. Тем более плюс 2 к общей защите — это приличное усиление. Кицуне часто оказывалась в круговерти на самом передке, так что дополнительный барьер ей пригодится. Эль получила амулет гнева на плюс 9% к вероятности крита. Оставшиеся элементы брони и оружия не подходили нашей пати, разве что докупить недостающие для сбора цельного сета, так что я решил продать их в дальнейшем по возможности. К вечеру мы завершили проход испытания со второй партией из 2 клиентов, а также Весском. Юан Ти получил, как и предполагалось, лучшие бонусы. Плюс 1 призывной скелет, расширение радиуса атак и проклятий. Волна тьмы стала настоящим масс-атакующим навыком. Ко всему прочему, некромант получил возможность призывать новый тип нежити — скелета-мага. Хлипкие создания, крайне слабые в ближнем бою, зато способные атаковать издали ослабленной версией волной тьмы. Пару противников зацепить могли. Здоровая стая делала их менее хлипкими, а удары плетью повышали урон в секунду. Выглядели как скелеты в балахонах с костяными жезлами. Скелетам-магам, в отличие от желтозуба, менять экипировку было нельзя. Интересные союзники, вот только в большой шибке эффективность их атак будет низкой. Монстры не обладали развитым разумом, так что атаковали, не сильно разбираясь, кто стоит на линии прострела. Могли задеть своих... А вот против толп мобов могли быть вполне полезны. Надо и Тайха тогда приобрести кольцо доверия, ибо наш рыцарь чаще других оказывается в центре событий. Ее нередко задевали союзные заклинания и удары. Правда, это будет полезно только если Веск останется с нами. Мы распрощались с очередными клиентами и двинулись в заснеженный приют. Я нашел Келцхуна за дальним столиком. Ракшаса методично попивал какой-то ядовитый зеленый напиток вместе с двумя сородичами. «Вакамло решил взять отпуск, передав нам часть своей экипировки и кристаллы», — обронил я, подойдя к столику. «Что насчет вас?» Келтхун даже головы не повернул в мою сторону. «Все суетится, Фавн. Раз Вакамло в отпуске, значит, нам больше клиентов достанется. — протянул Ракшасу умудренным тоном. «Если уметь ждать, рано или поздно враг проплывет мимо тебя в бесконечном потоке бездны. Философ и Титьева вдышло. Рад, что мы поняли друг друга». Поскольку не всех участников отряда следовало демонстрировать впечатлительной публике, небольшую пирушку мы закатили в номере. Все четверо петов-адептов были призваны мной одновременно. Эль заварушку пропустила, так что слушал рассказ остальных с невозмутимым спокойствием. Я бы на ее месте переживал больше, а то прибьют мастера, пока ты дрыхнешь в небытие, и конец имбовым бонусам. «Что думаешь, Веск?» — обратился я к приятелю. «Как тебе отряд Летова?» «Три чемпиона — это сильно!» — прошипел Юаньти. «Вот уж не думал, что ты скрываешь такую мощь. Многие кланы готовы будут предложить тебе солидные деньги». «Ты же помнишь, я хочу свой клан организовать. Правда, для этого надо подкопить средств». «Свой клан?» — сразу заинтересовалась Дроу. «Ты не говорил мне. У нас с тобой были более важные темы для обсуждения». «Я многое знаю про то, как работают кланы в бездне», — заявила Эль с неприкрытым намеком. «Кстати, у тебя ведь штраф, верно?» «Ага. Создать или вступать в клан лично я не могу». «Значит, тебе нужен другой глава клана, верно?» «Да, я планировал сделать главой...» — обвел я взглядом собравшихся, сделав театральную паузу. Даже Шия навострила ушки. «Тайхо!» «Что? Меня главой клана?» — пролепетала Иллититка. — Тебе я доверяю больше остальных, — пожал я плечами. — Ничтожному Иллитиду? — воскликнула Дроу. — Разве я нарушала данное слово? — Формально нет, но Тайха ни разу не пыталась меня убить. — Подумай как следует, мастер, — продолжила яростные попытки убедить меня Элька. — Никто не пойдет за Иллитидом, стоящим во главе клана. Очевидно, что благородная Дроу — лучший кандидат на эту должность. — Не уверен, — протянул я. «Ладно», — вздохнула Эль. «Допустим, что Иллитид не играет на публику и действительно является той, за кого себя выдает. Тайхо не достает жестокости и властности. Она не подойдет на такой ответственный пост». «Аргумент», — согласился я с доводами Дроу. «Хотя я планировал, что должность главы будет формальной, ведь глава должен оставаться моим питомцем, чтобы я не терял рычаги контроля на него». «Из всех присутствующих лучшего кандидата на роль главы тебе не найти». Выпятила вперед массивный бюст Эль. Тоже аргумент, в каком-то смысле. «Фыр-фыр-фыр, а может, лучше сделаете главой рыжую десни?» Начала было Шия, но я ее перебил. «Исключено! Только блохастых лидеров клана нам не хватало. У меня нет блох!» «Веск, что думаешь?» — поинтересовался я у рептилоида. «Мне понравилось сражаться бок о бок с чемпионами», — проговорил Юаньти задумчиво. «Ощущать возросшую мощь. Но в то же время я бы хотел иметь возможность заботиться о братстве бывших узников. В качестве питомца я это сделать не смогу. Вместе с моей любимой чешуйчатой Сеснакьонс». «Ты и зазнобу завести успел, прохвост?» Высунул раздвоенный язык ящер. «Она трудилась рудокопом на одном из нижних этажей Фарадшор. Мы быстро поладили». «И почему мне одни долбанутые девушки достаются?» — покачал я головой с сожалением. «Это кто еще из нас долбанутый, фыр?» — заметила Кицуна. «Я не твоя девушка, ничтожный хуман», — подняла подбородок Дроу. «А меня это замечание тоже касается?» — смущенно пролепетала Тайха. «Давно никто не видел во мне девушку. Такое замечательное чувство». «Да, при том, что с одной я целовался в засос, а с другой провел ночь», — протянул я. «Это с кем из них двоих ты целовался? Уж не с Иллитидом ли?» — фыркнула Дроу. «Очень смешно», — покачал я головой. «Ладно. Веск, ты как никто другой подходишь на роль заместителя главы клана. Насколько я знаю, у данной должности широкие полномочия. Пока у меня всего 4 активных слота плюс клиент, кого-то придется оставлять в небытие». «Полагаю, Дроу справится», — заметил Юаньти. «Я присмотрю за другими адептами. Скоро они достигнут уровня Снежного Хребта». «Добро. В следующую Алую Бездну пойдешь с нами». «Почту за честь, друг», — кивнул Веск удовлетворенно. «Так кого же мастер прочит в главу клана все-таки?» — продолжила допытываться Эль. «С чего бы такой интерес?» — уточнил я. «Ты же вроде хотела создать новый дом шипов из дроу». Эльфийка помедлила, нацепив сложное выражение лица. Девушка осторожно подбирала слова. «Я действительно мечтала об этом раньше, но после встречи с сестрой изменила свое мнение». «Ого! Темные способны признавать ошибки, фыр!» — заметила Шия, свернувшаяся клубочком на кровати. Кицуна дремала, полуприкрыв глаза, но при этом за разговором внимательно следила. «Не глупому зверью поучать первородных!» — фыркнула Эль. «Чё? На драку нарываешься, ушастая? Ты на свои уши погляди, отродье шерстяное!» «Если вы не прекратите, мне придется вас отозвать!» — вставил я слово. Дамы сразу же притихли, хотя продолжали зыркать друг на друга волком, или, скорее, как кицуны на дроу. «Так что же тебя сподвигло изменить свое мнение?» — спросил я. «Моя сестра». Гарда Сентера поняла, что надо учитывать интересы разных сторон, не только клана шипов, но и других игроков, в том числе и иных рас, кроме дроу. «Большой шаг для той, кто отчаянно боролся за трон Темного Царства в прошлом мире. Я осознала, что зацикливаться только на дроу нельзя. Тем более надо быть честной с самой собой. Мало кто из них пойдет за мной. Но свой клан мне по-прежнему хочется создать». «Интересно. А что насчет вас?» «Я не претендую на власть или что-нибудь в этом роде», — протянула Тайха неуверенно. «Должность ведь простая формальность. Мастер хочет быть уверенным, что глава не предаст. Можете во мне не сомневаться, Тайха никогда не предаст». «Фыр, какие страсти! Клан мне не сильно нужен», — заметила Шея, подтягиваясь. «Но у меня есть кое-какие контакты с гильдией нищих, что будет очень полезно для главы новой организации. У дроу нет такого преимущества. К тому же я бы могла помочь с размещением кланового средоточия. В катакомбах урка его никто не найдет, фыр-фыр-фыр». «Занятно. Сходу даже выбрать сложно», — протянул я. «На самом деле выбор я сделал почти сразу. Просто средств на развитие клана все равно пока было недостаточно, так что я решил немного развлечься». «Устроим соревнование. Титул главы клана получит та, кто лучше других удовлетворит потребности мастера», — предложил я, мысленно потирая руки. «Озабоченный Хуман в своем репертуаре, фыр». «Я не собираюсь унижаться ради ничтожного», — скривилась Эль. «Но я женскими прелестями обделена», — горестно заметила Тайха. «Но умею вкусно готовить. Мастер будет мной удовлетворен полностью». На следующий день я занялся тратой заработанных кристаллов. Провел троих товарищей по пиявочному плену через испытание класса. Недешевое удовольствие, по 9 кристаллов за каждого. Потратил все заработанное предыдущим днем, за исключением части трофеев. Их я продал на дне, спустившись под инкогнито вниз в районе обеда. Так было быстрее, чем подниматься в Хандруст, как ни странно. Впоследствии я мог вознестись на 18-й узловой ярус, спрыгнуть вниз и с помощью мастера потока выйти недалеко от пьедестала испытания, где, по договоренности, меня поджидали следующие клиенты. Максимально оптимизировали маршруты. Сбыв трофеи, я купил для Тайха полный редкий набор бандита. К сожалению, средние доспехи не всегда давали нужную танку характеристику. Рыцарша получила плюс 6 к мудрости, сможет чаще использовать отпор зато. В окружении навык часто пригождался. В любом случае, главным в обновке была увеличившаяся защита. Не тяжелые доспехи, конечно, но чемпионские и классовые бонусы усиливали итоговую защиту значительно. Также Тайха получила кольцо доверия редкого ранга. Итого, лишь у Эль и меня остались кольца инвентаря. В своем я таскал воду, провизию и разные походные принадлежности, которые не жалко потерять от проделок плутов. Эль же, как и прежде, вернулась к своей главной роли дроу-сумки. В целом инвентаря хватало, тем более на один день похода по снежному хребту. В ближайшее время больше нам явно не понадобится. Веск с отрядом, получившим топовые бонусы класса, покинули ярус и спустились к своим. Он обещал прислать кого-нибудь в качестве связного. В бездне телефонов и почтовых голубей не существовало, так что приходилось передавать информацию с помощью курьеров. Слава о чемпионе-призывателе ширилась, и со дна повылазили все те, кто долго откладывал поход на испытания. Даже очередь образовалась. Хотя я знал, что со временем она рассосется. Все мажоры и богатенькие адепты пройдут испытания, останутся лишь кандидаты, пришедшие самотеком. Не так уж много на снежном хребте клиентов регулярно появлялось. В день в спокойном темпе получалось водить по 4 адепта. Если постараться, можно было справиться и с 6, но я решил оставить часик и на отдых. Сложное решение, если учесть фактор недуга. Опухоль пока серьезно не беспокоила, но мне в бездне всегда казалось, что любой отдых — это пустая трата времени, которая на шаг приближала меня к боли и смерти. Тем более упарываться и водить народ до изнеможения круглыми сутками не стал. Оно как нас застанет полусонными врасплох очередная разбойничья пати. Народ пообвыкся с моим необычным методом прохождения испытания. Новые клиенты уже не боялись умирать и становиться питомцами. Икари Летов заработал себе имя. Мои услуги стали гарантией качества, так что народ меньше верещал и создавал проблем при умерщвлении. Порой я ощущал себя то ли палачом, то ли мясником, убивая очередного клиента. Настал и тот страшный момент, который я так долго откладывал. Смерть пришла и за Икари Летовым. На снежном хребте мы пробегали в основном мимо монстров, но сражаться все равно приходилось с ключевыми эмиссарами и вожаком. Опыта насыпали за них прилично. Так что вскоре я подошел к планке 19 уровня, а этого пока допускать не следовало. Пришлось и самому проходить многократную процедуру умерщвления, а это намного хуже, чем побывать у зубного. Никто обезболивающее не колол. Укусы токсика были неприятны. Расслабляющий эффект от пары пинт пряничного эля испарялся сразу после возрождения. Тайха успешно кастовала на мне воскрешение, используя рыцарский навык, так что на свитки мы не тратились. Бесплатная жизнь. Сбросив опыт, продолжил водить клиентов по испытанию. В день в среднем зарабатывал 36 кристаллов и 2-3 навыка редкого ранга с босса. Благодаря новым лицам в отряде вожак спавнился чаще. Одной группой мы бы не смогли фармить его с той же периодичностью. Кристаллы улетали довольно быстро. Бывшие узники подтягивали свои уровни развития, и я проводил их через испытания, тратя на каждого по 9 кристаллов. Расточительно, но я надеялся, что в перспективе все это окупится. Также копил на клановое средоточие постепенно, да и экипировку следовало всем обновлять до редкой. В общем, было куда потратить заработанное. Многие навыки мы прокачали на выпавших с вожака свитках. Я апнул свой среди чужих и мастер потока до редкого ранга. Тайхо прокачала глухую стену до редкого ранга. На Китсуны навыки практически не падали, ибо у нее все было усилено и так. Эль усилила рывок, суть, сквозной укол, личную ауру у ворот и приобрела новую отрядную ауру «Теневой ореол редкого ранга». Работала аура аналогичную вороту, только распространялась на весь отряд. Незначительно повышала шансы не получить урон от вражеских атак. Так что отрядная аура палача вполне себе пригождалась в пати. Разумеется, теневой ореол действовал только в отношении здоровых союзников. Если опека у адепта была сбита, то подобные усиления становились неважны. Прошло около недели с испытания Веска. Мы постепенно двигались к своим целям, усиливая союзников и добивая до максимума собственные навыки. Но рано или поздно мы должны были столкнуться с еще одной помехой, промышляющей на снежном хребте. Примерно с десяток дроу приблизилось к нам, когда мы зачищали плато желтозубых шаманов. Дежурившая Шия заметила их заранее, так что у меня было время подготовиться. Я снова принял решение отступить, опасаясь связываться с такой крупной сворой. Кто его знает, вступится за нас дух-хранитель или нет. Отозвав Петов, скатился по холму под ультимативным покровом, наложенным нашим чемпионом-рыцарем. Однако на сей раз темные эльфы явились более подготовленными. Они привязали длиннющую веревку и достаточно быстро спустились следом за мной. Погода стояла не слишком снежная, так что следы мои в снегу были заметны хорошо, да и просматривалась территория далеко. Я бежал со всех ног к провалу, но пара палачей нагнала меня спустя несколько минут. К счастью, к этому времени призывы начали откатываться. Я вызывал Шию и Эль, которые могли поспевать за вражескими палачами. Девчонки связывали дроу боем. «Ха! Сама сестра главы!» — рыкнул один из темных. «Я убью ее первым!» «Нет, я!» — проговорил второй азартно. «Сначала попробуйте достать!» — фыркнула Эль, скача по снегу под яростью, словно грациозная лань. Подельники темных появились на горизонте. Особо ретивый лучник даже принялся палить по мне с холма. В щите выросло оперение стрелы. Дроу все подходили, а дух-хранитель яруса медлил. Я решил не рисковать и продолжил бег в сторону провала. Вызванная Тайха также помогла задержать преследователей. Со стрелой в спине мне пришлось спрыгнуть с обрыва, отдавшись в мягкие объятия потока. Разочарованные физиономии темных эльфов появились на краю яруса. Давненько и Кари Летова не гоняли, словно отожравшегося хряка. «Так дело не пойдет», — произнес я в пустоту, планомерно опускаясь и пытаясь отдышаться после тяжелого забега в пару километров по снежным барханам. «С темной помехой пора кончать!»